А это что? Самые лучшие слова, почему-то шепотом ответил Яко. Какие же это самые лучшие слова? Ленин и революция, теряя голос, ответил Яко. На следующих страницах были написаны цифры. Пыльмал походила на встревоженную птицу. Она переводила взгляд то на сына, то на мужа, стараясь заглянуть в глаза. «Ты не сердишься?» — спросила она наконец. Джон посмотрел на Яко, на Пыльмал, широко улыбнулся и весело сказал: «Сержусь на себя. Яко, давно пора быть грамотным человеком, верно, сынок?» От неожиданности мальчик не мог произнести ни слова, и мать пришла к нему на помощь. И Антон хвалит его. Джон достал свой кожаный блокнот и торжественно подал Яко. «Держи, пиши на этой бумаге». Яко чуть не уронил на пол тяжелый кожаный блокнот и вопросительно посмотрел на мать, словно спрашивая у нее одобрения. «А как же ты сам?» — удивилась Пыльмал. «На чем будешь писать сам? Да и там твои слова написаны». «Я решил больше не писать», — ответил Джон. «А то, что в блокноте написаны мои слова, ничего в этом плохого нет. Когда Яко вырастет, научится читать не только по-русски, но и на языке своего отца. Тогда прочитает мои записи. И, может быть, поймет, почему я был такой, почему я сначала был против учения». «Спасибо, Атте!» — дрогнувшим голосом ответил Яко и прижал к груди блокнот. «Учитель сказал, что придет вечером. Он хороший человек, и Тенарахтена тоже!»